Давным-давно, в старинные времена, во дворцах да в замках жили себе поживали короли с королевами, принцы, принцессы, в общем, богатые и знатные особы. Жили они, конечно, по-королевски. Тут тебе и золото, и серебро, и камни драгоценные. Одевались в шелк и бархат, и чуть захолодает, тут же в теплые меха наряжались, или не в какие-нибудь медвежьи или волчьи шкуры, а в самые дорогие и красивые. Помните, на картинках король всегда в накидке из шкурок горностая, белых с черными хвостиками. Горностай, соболь, куница — это все родственники из хищного семейства куньих. Все они ростом невелики, меньше кошки, но мех этих зверьков, мягкий и пушистый, всегда ценился высоко, как говорили, на вес золота. Вот и гонялись за малыми хищниками, как за золотом. Охотились на них с собаками, ловушками да ружьями. Но больше всех досталось бедняге соболю. Помните, в сказках у красавиц шея лебединная, а брови соболинные, и одеты царевны непременно в соболье шубки. И правда, мех у соболя самый красивый, а значит, самый ценный. Его так и называют «пушное золото». Охотились за соболем с таким азартом, что чуть было совсем не исчез пушистый красавец с лица земли. Уходил соболь на север, в Сибирь, в самые глухие безлюдные края. Но и туда добирались охотники за пушным золотом. Но, наконец, похватились люди, поняли, нельзя губить такую красоту. Охоту на соболя запретили на долгие годы. Мало того, отлавливали зверьков там, где их стало много, и пускали на свободные участки. Иногда соболей перевозили на самолетах за тысячи километров. Живет соболь на востоке нашей страны, за Уралом, в хвойной тайге, в буреломах, в самой лесной чаще. Охотится он на мелких грызунов, мышей, полевок, но не боится и крупную дичь брать, зайцев, тетеревов, глухарей. А вот мелкие птички его не боятся. Ой, соболь, соболь, поиграй с нами в прятки. Сейчас я не хочу. Давайте лучше поиграем ночью. В темноте я ловко бегаю и прыгаю. Ой, а ночью мы спим. Что же делать? Что же делать? Тогда пригласите лучше белку. Уж она-то играть любит. Ой, а что ты будешь делать, Ляда? А я пока отдохну. А чуть стемнеет, пойду на охоту. Не пойму. Как вы, звери, ночью охотитесь? Как у вас это получается? Ну, я обязательно пробегаю по каждому лежащему на моем пути стволу дерева. Обследую вывернутые корни, коряги, завалы, рытвины. Вдруг там устроила нору, мышь или полевка. Тогда можно и полакомиться. А зимой... ныряю в снег и охочусь под снегом. Знаешь, как здорово бежать внутри снежного сугроба. Ой, а не холодно тебе? Не-не, посмотри, какой у меня пушистый длинный мех. Он меня хорошо согревает. Даже подошвы на моих широких лапах покрыты жесткими волосками. Вот, вот. Весной у нас появляются малыши. Маленькие, слепые и белоснежные. Но уже через несколько дней они темнеют. Знаю, что вы заботливые родители. Не раз видела, как устраиваете свои уютные гнезда в дуплах поваленных деревьев, в старых пнях, до земляных норах. Да, чтобы было тепло и сухо, дно своего домика мы выстилаем мхом, сухими листьями и шерстью. А ваши соболята, когда играют, очень похожи на маленьких котят. Очень! За ними одно удовольствие наблюдать. Ага! Да, малыши всегда смешные. Иногда, правда, они ссорятся. Тогда соболята начинают громко урчать. Пройдет лето, и они вырастут, повзрослеют. Каждый из них сам будет охотиться, добывать пищу и спасаться от врагов. Хоть и ловкий соболь-охотник, но бывает и от него добыча уходит. Ну что ж, беда невелика, можно и орешков кедровых поесть, и ягод разных, бруснику, землянику, рябину, не помирать же с голоду. Так и живет зверек на своем лесном участке, как хозяин. На чужую территорию не лезет, но и к себе соседей соболей не пускает. Границы охраняет строго и нарушителей гонит без всякой пощады.